Глава 10. Прошло ни много ни мало 2 месяца заточения. Весна уже смирилась со своей судьбой, да и Лан больше не стращал ее. Частенько они хаживали на охоту, а когда Лан пропадал в чаще, дева бродила по лесу, да ягоды с грибами собирала. Так и сегодня далече ушла краса, запряталась в малиннике, и только русая макушка мелькала средь кустов. Напевала себе под нос девица песни, ягоды собирала в лукошко, думала. Но вдруг что-то вспыхнуло над головой, вздрогнула весна, выбежала из кустов, глядит в небо. Оттуда шар огненный летит, да прямиком к ней. Присела тогда она на землю, голову руками закрыла и зажмурилась. Но шар мимо пронесся и в дерево врезался, аж искры в разные стороны посыпались. А когда подняла голову девица, то чуть в забвение не впала. Напротив дядька в золотых доспехах стоял, точеный профиль особым благородством отличался. Широкая борода на груди возлежала. На поясе топор висел, лезвием поблескивал. Тут-то спохватилась дева и поклонилась. Узнала в явлении небесном самого Перуна Сварожича. А он улыбнулся так по-отечески полно: «Дева, встань с земли, дай посмотреть на тебя». Поднялась весна на ноги, выпрямилась. Тогда-то Перун и вовсе засверкал очами. «Какая пригожая! Вы меня знаете?» — с придыханием молвила дева. «Как же не знать мне тебя, солнышко, ты лучезарное! Я, можно сказать, родитель твой». Родитель выпучила глаза и совсем растерялась. «Да, родитель, создание ты мое рукотворное. Ну, давай присядем. Пора поведать тебе историю». И сейчас перед ними появились 2 скамьи гранитные. На одну Перун сел, на вторую — весна. «Ответь-ка мне, голубушка, знаешь ли ты, кто родители твои?» «Знаю, охотник Благомир и жена его Искра». «Неправда это», — слегка сгорбился Перун и как-то заискивающе посмотрел на деву. «Как уже говаривал, ты была сотворена мною, а сотворена из света солнечного и грома небесного. Посему я твой родитель единственный, и рождена ты была для великих дел. Но прежде чем в руки силу давать божественную, надобно было тебе среди людей задержаться, познать жизнь на земле. Да охотничьему делу обучиться, так ты и оказалась на пороге дома охотника Благомира. И не разочаровал меня охотник, воспитал тебя как должно». «Что же это, я и не человек вовсе?» — нахмурилась дева. «Ты вроде человек, а вроде и нет. Да и не велика ли разница?» — пожал плечами тот. «Важнее другое, ты готова к тому, для чего была рождена». «К чему же?» «К борьбе с силой нечистой». Смотрела на бога-воителя весна и понять не могла, шутит ли он с нею, то ли правду говорит. А Перун все похихикивал, очами сверкал, да взорами пытливыми одаривал. «Тут вот какое дело», — продолжил Перун. «Пошла молва, мол, демон в лесах здешних завелся. Молва и до нас дошла. Говаривают, беду этот злодень творит, добрых людей обижает. Так здешние леса нечистью полнятся». «Так-то оно так», — очередной раз ехидно улыбнулся бог. «Только мы не давали на то позволения. Возьмем лешего, он дух полезный. Да, может и побуянить. Людям следы попутать, но лес бережет, к добру тянется. Или вот кикимора, тоже полезная. Даже черт свою работу делает, охальников наказывает за деяния лихие. А вот демон... Это уже дело рук злых братьев наших. Не все же боги добротою и благородством отличаются. Есть и те, кто злобу на сей мир затаили и вред хотят нанести. Посему и творят беззаконие. Создают демонов, а те кровь людям портят. И дабы бороться с ними, нужны воины светлые, кои мудростью своей, умениями и красотою будут сражать иродов. Выходит, я и есть воин? Выходит, довольно кивнул бог. Ты владеешь большим сердцем, светлым умом, и норову будешь непростого. И кто ж демон тот, с кем сразиться мне суждено? Где его искать? А не надо искать. Он еще чуток. И сам к твоим ногам падет, захохотал Перун, так что на небе молния. Средь ясного неба засверкала. Демоны сего Ланом называют. Эту нечисть Велес сотворил, дабы людей добрых стращать, негоже ему по земле хаживать. Сила его с каждым днем растет. Темный бог ему разум дурными мыслями засоряет. Ежели не совладать со зверем, то наступят времена темные для людей. Распространит свою волю Велес с приспешником, завладеет землей. И тогда даже мы не помощники. Но покой я-то вам, вы боги, вы можете сами миром править. Не пристало светлому воину богам перечить, ежели говорю, должна, да и к лицу ли мне за демонами Велеса гоняться. Лан, не такой вдруг встала дева и отошла к дереву, он лиса бережет, духов уважает. Не позволь затуманить свой разум, весна. Злые духи могут в душу влезть, совратить, да на свою сторону сманить. Тогда поздно будет. Брови Перуна сошлись у переносицы, борода дрогнула. Не хочешь ли ты сказать, что прониклась к нему, а? Какой там, отмахнулась дева. Вот и славно. Ах, чуть было не запамятовал. Топнул сапогом озим Перун, и у ног весны появился золоченый колчан со стрелами, да лук тисовый. Оружие твое, бери, не робей. Подняла дева с земли подарок божественный. Сердце тогда застучало, глаза заблестели, а лук-то в руках аж засиял светом особенным. Стрелы здесь непростые, продолжил тот. Силу они в себе несут светлую. Одна такая стрела, и любой демон с душой распрощается. Поднялся Перун и молвил: «На прощание я повелел тебе освободить здешние леса от нечистой силы, так не посрами меня. Ежели не исполнишь наказа, то приду я уже по твою душу». И обратился бог огненным шаром, взмыл в небо, да скоро исчез. А весна так и осталась стоять с луком в руках. В голове тогда зазвенело, в ушах засвистело, сердце заныло. Опустилась она на землю и зашептала: «Да что же это делается? Как я его убью-то? Это ж против совести придется пойти, против воли своей». Не буду торопиться. Обожду еще. Сейчас же кинулась она к большому дубу, да принялась руками землю рыть, спрятала в яму лук и колчан, прикрыла землицей и кустик посередке воткнула, чтоб не забыть, где оружие спрятала, а после поднялась, лукошко взяла и пошла в сторону волшебной дубравы. Неспокойно на душе было у весны, все мысли вертелись вокруг сказанного Перуном, но с Богом-то спорить последнее дело, прав он в том, что зверь. Людей добрых обижает, вот и отца ее чуть не задрал. А с другой стороны Лан. Из лесу заколдованного не выходит. Держится своей земли. Так зачем же убивать его? Сидела дева у костра до самого вечера. Все на огонь глядела. Тот потрескивал. Языки огненные трепетали. Искорки в воздухе летали. Скоро Илан воротился из чащи. Принес он кабанчика, да возложил у ног пленницы. Но весна и виду не подала, что заметила. Тогда присел подле нее зверь. Покашлял ради приличия. Ты чего пригорюнилась, заговорил вкрадчиво. Болит чего? Может, хворь какую подхватила, али по дому тоскуешь? Не угадал, печально усмехнулась краса, не отводя глаз от огня. Ну, раз здорово, в тоске не маешься, может, займешься полезным делом, и он подвинул к ней кабанчика. Зря, что ли, я его по лесу гонял. «Будет тебе кабанчик», — как-то задумчиво молвила дева. «Вот ты мне скажи», — обратила свой взор на него, — «кто родители твои? А ли ты создание Велеса?» Тот Лан погрустнел, в землю уставился. «Но весна опередила, не серчай на меня. Я ж просто узнать тебя хочу. Но коль не желаешь говорить, то и не надо. Я не серчаю. Горьки те воспоминания. Так поделись, глядишь, легче станет». «А ты взаправду знать хочешь?» — с надеждой посмотрел на нее Лан. «Хочу. Мы ж с тобой не чужие друг дружки. Ты обо мне все знаешь, а про себя таишься». «Ну, коли не шутишь, поведаю историю». И он уселся на полено, подкинул в огонь хворосту. «Отца мне знать не довелось, но вот матушку помню. Пришлой она была, деревенской. Жили мы с ней в чаще, к людям не совались, поскольку получился я уродливым. Да и замашки были звериные. Кому понравится смотреть на дитя, что на четвереньках бегает, царапается и на дичь кидается. А про таких, как моя мать, говаривают, мол, душу она силе нечистой отдала, и, окромя беды, от нее боль ничего ждать не приходится. Но когда я встал на две ноги и начал речь людскую понимать, то решилась матушка на отчаянный поступок. Захотела родню свою повидать и меня показать. Глядишь, жалятся, примут обратно. Тяжко ей было в лесу одной-то. И пошли мы в деревню. В тот вечер гроза нешуточная разыгралась. Перун небо в клочья рвал, не щадил. И явились мы к избе, встали на пороге. Мать постучалась. Стоит, помню, меня успокаивает, а у самой сердце выскочить готово. Мне-то и в лесу хорошо было. Зверей я понимал, те меня не боялись. Дверь отворила старуха, а как узрела нас, такой вой подняла, что все соседи из своих домов повыскакивали. И тут Лан замолчал. Что дальше-то, подалась к нему дева? А дальше на нас собак спустили. Сначала вышел из дому отец моей матери с бабкой. Глянул на дочь свою одичавшую, да на дитя ее перевертыша, а после сразу собак и спустил. Я-то быстро бегал, но вот матушка. Подрали ее псы, покусали, еле ноги мы унесли. Токма мать после этого последние силы растеряла. Раны заживали плохо, умерла она спустя 10 дней. У зверя глаза заблестели. Я один остался. Но тут случилось чудо, меня Велес нашел, воспитал и наказал беречь земли здешние от невежд. Сказал, помни, мол, злобу людскую, никогда не забывай. Твое место тут, здесь твой дом. Весна же заметила тоску его, перебралась поближе и села рядышком, а потом и за руку взяла человек. Создание слабое, ведомое, оттого и творит беду. Я вот никогда бы тебя не прогнала. Брешешь, усмехнулся Лан, а сам уж дыхание затаил. Ты первая меня стрелами накормила. Эх, твоя правда. Но вот сейчас бы ни за что не прогнала. В твоем сердце человеческого в разы больше. Благодарствуй, он легонько сжал ее руку. Дева тут же закраснелась, голову склонила, взор лукавый спрятала. Но спросить не побоялась, ответь мне, Лан, я-то тебе зачем? Разомлела краса, понадеялась услышать слова особые. «Как зачем? А кто будет наказание нести? Кто будет стряпать?» И он снова посмотрел на дикого порося, что уж давно приставился и теперь мирно возлежал у костра. «Вот значит, как подскочила весна. Токма для этого? Ну, раз так, Ирод проклятый, то сам потроши кабана своего. Ишь ты, нашел прислужницу! Ух!» Боли и не нашлось, чего еще сказать, посему лишь ногой топнула в сердцах и в сторону озера направилась. Шла, бесилась, руками размахивала. Мужелан, супостат, все они одинаковые, лишь бы бабу у печи посадить. Наказание нести обязана, да чтоб-то на ежа сел голый шепталой окаянный. А когда берега добралась, отпустила ее, села на у камыша. Коленки обхватила и на месяц уставилась. Так и просидела всю ночь, токмо под утро уснула. Даже не почуяла, как ее Лан на руки взял и в избу отнес. С той ночи прошло аж 6-7 дней.